стой там внутри!» — окликнули его. «Вы меня слышите?» «Тисл говорит, что не может подняться». «Черт возьми, он же так хотел меня взять. Пусть прыгает в вертолет и летит сюда». «Я ничего об этом не знаю. Мне только сказали, что он не может». «Так вы говорили с Тислом или нет? Кто вам ответил, что он не может?» «Я хочу, чтобы он был здесь. Он будет гарантией того, что никто меня не застрелит по ошибке. Не беспокойтесь. Если кто-то из нас вас застрелит, то не по ошибке. Выходите оттуда осторожно, и вы увидите, что ошибок не будет». Он задумался. «Ладно. Но мне нужна помощь. Раскидывать эти камни. Один я не справлюсь». Опять они стали перешептываться. Потом он услышал: «Ваша винтовка и нож. Бросайте их сюда. Я даже револьвер выброшу. У меня есть револьвер, о котором вы не знаете. Я с вами честен. Я не настолько глуп, чтобы с боем пробиваться через всех вас. Так что прикажите своим ребятам убрать пальцы со спусковых крючков. Только когда я услышу, что вы бросили оружие». Расставаться с оружием ужасно не хотелось. Появится это отвратительное чувство полной беспомощности. Замерев в нерешительности, он ощутил легкое прохладное дуновение. В туннель шел воздух. «Я пока ничего не слышу», — повторил голос. «У нас есть слезоточивый газ». «Так... А подойти этот сукин сын не хочет». Он просунул в отверстие винтовку, но не успел разжать руку, как почувствовал поток воздуха, идущий вниз по туннелю. «Дует здорово. Похоже, где-то есть выход, трещины, иначе быть не может». Сразу появились новые силы. Он еще не проиграл. «Где оружие, говорю?» Опять послышался голос. «Вот дуло тебе в задницу», — подумал Рэмбо. Он втянул винтовку назад и поспешил в темень туннеля. Его костер уже совсем догорел, и он на ощупь нашел место, где лежал. Схватив хвойные ветки и несколько кусков дерева, понес дальше в туннель, пока не услышал, как капает вода, и не наткнулся на стену. Новый костер осветит им путь. Дым от хвойных веток покажет, куда уходит воздух. Но, черт возьми, может быть, да-да-да, может быть. Глава 9. Боль вспыхнула снова, и Тисул весь скрючился на скамье. Он знал, что долго не протянет. Ему необходим сон. Ох, как необходим. И помощь врача. Слишком уж он себя перенапряг. Слава богу, теперь все скоро кончится. «Еще немного», — сказал он себе. «Вот и все. Продержаться еще немного, и парня схватят». Он подождал, когда Траутман и Керн отвернутся. Торопливо проглотил еще две таблетки. «Вчера вечером коробочка была полная», — сказал Траутман, чем немало его удивил. «Не надо принимать так много». «Нет-нет, я уронил коробочку. Несколько таблеток затерялось. Когда это было, я не видел. Вы спали перед рассветом». «Не могли бы потерять столько таблеток. Вы слишком много принимаете и пьете кофе. Ну, все в порядке, просто судорога. Поедете к врачу?» «Нет-нет, пока нет. Тогда я вызову врача сюда не раньше, чем его поймают». Теперь к нему подошел Керн. «Почему его не оставят в покое?» «Его уже поймали», — сказал Керн. «Нет, его загнали в угол, это не одно и то же. Но сейчас это всего лишь вопрос времени. Зачем вам мучиться здесь, пока его не поймают фактически?